22 июня. И, кажется, не ошиблась. Вчера Дмитрий был до того мрачен, что я не вынесла и спросила, что с ним. «У меня болит голова», — ответил он. «Мне надобно походить». И взял свою шляпу. «Пойдем вместе», — сказала я. «Нет, друг мой, не теперь. Я пойду очень скоро, ты устанешь». И он ушел со слезами на глазах. Я не вынесла этого и горько проплакала все время, пока он ходил. Он меня застал на том же месте у окна, видел, что я плакала, грустно пожал мне руку и сел. Мы молчали. Потом, спустя несколько минут, он мне сказал: «Любонька, знаешь ли, о чем я думаю? Как хорошо бы в такую теплую летнюю ночь где-нибудь в роще положить голову тебе на колени и уснуть навеки». «Помилуй, Дмитрий», — сказала я ему, — «что это за мрачные мысли? Неужели тебе не жаль никого покинуть здесь?» «Жаль», — отвечал он, — «очень жаль и тебя, и Яшу. Но Семен Иванович говорит, что я только могу повредить воспитанию Яши. Да я и сам согласен, что ты лучше воспитаешь его, нежели я. К тому же, друг мой, и там, как здесь, вечная молитва о вас, молитва, полная веры и упования, найдет доступ. Тебе будет меня жаль, я это знаю, друг мой, ты так добра. Но ты найдешь силы перенести этот удар, признайся сама». Мне было невыносимо больно слушать его. Я из этих слов слышала и видела чувство нехорошее. Слезы лились у меня из глаз. Что это такое? Мне начинает казаться, что я созвала какие-то бедствия на нашу жизнь, а между тем совесть моя чиста. Неужели я довела его до такого состояния недостатком любви, или у него нет прежней веры в меня? Это я вижу. Неужели в его благородной душе есть место чувству, которого назвать не хочу? Неужели он подозревает, что я разлюбила его и люблю другого? Господи! Как мне объяснить это ему? Я не другого люблю, а люблю его и люблю Вальдемара. Симпатия моя с Вальдемаром совсем иная. Странно мне казалось, что жизнь наша успокоилась, что она пойдет широко, полно, и вдруг какая-то пропасть раскрылась под ногами, лишь бы удержаться на краю. Тяжело. Если б я умела хорошо, очень хорошо играть на фортепиано, я извлекла бы те звуки из души, которые не умею высказать. Дмитрий понял бы меня. Он понял бы, что внутри меня все чисто. Бедный Дмитрий, ты страдаешь за беспредельную любовь твою. Я люблю тебя, мой Дмитрий. Если б я с самого начала была откровенна с ним, этого бы никогда не было. Что за нечистая сила остановила меня? Как только он успокоится, я поговорю с ним и все, все расскажу ему. 23 июня. Семен Иванович, кажется, мне тоже переменился со мной. Да что же сделала я? Я ничего не понимаю. Ничто сделала, ничто сделалось. Дмитрий поспокойнее сегодня. Я многое говорила с ним, но не все. Были минуты, в которые мне казалось, что он понимает меня, но через минуту я ясно видела, что мы совершенно разно смотрели на жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрий и прежде не вполне понимал меня, не вполне сочувствовал. Это страшная мысль. 24 июня. Вечером поздно. жизнь. Жизнь. Среди тумана и грусти, среди болезненных предчувствий и настоящей боли вдруг засияет солнце, и так сделается светло, хорошо. Сейчас вошел Вальдемар. Долго говорили мы с ним. Он тоже грустен и много страдает, и, как понятно мне, каждое слово его. Зачем люди, обстоятельства придают какой-то иной характер нашей симпатии, портят ее? Зачем они все это делают? 25 июня. Вчера был Иванов день. Дмитрий был на именинах у одного учителя. Он воротился поздно и нетрезвый. Я никогда не видала его в таком положении. Бледный, с растрепанными волосами, неверными шагами ходил он по спальне. «Тебе дурно, мой друг?» — сказала я. «Не дать ли тебе воды?» «Да», — говорил он голосом, задыхающимся от волнения и с выражением, совершенно чуждым его характеру. «Если б ты столько принесла воды, чтоб утопиться можно, я бы поблагодарил тебя». Я глядела прямо в глаза ему, он смешался. «Не слушай, Бога ради, что я вру», — сказал он, испугавшись, вероятно, моего взгляда. «Сам не знаю, как выпил лишний стакан вина. От этого жар, бред. Прощай, мой друг, я отдохну здесь немного». И он бросился совсем одетый на диван и скоро заснул тяжелым сном. Я не спала всю ночь. Глубокое страдание выражалось на сонном лице его. Иногда он улыбался, но не своей улыбкой. «Нет, Дмитрий, меня не обманешь. Ты не случайно выпил лишний стакан вина. Ты не в бреду говорил твои слова, а вино только придало тебе жестокости, которой вовсе нет в твоей душе. Что это делается над нашими головами, Боже милосердный? Это свыше сил человеческих. Тяжело тебе, бедный Дмитрий, а мне-то видеть его страдания и знать, что причиною всего я». Через 3 часа. Не могу ничего привести в порядок. В душе все смутно, как после бури. Волны не могут улечься. Кровь стучит в висках. Сердце бьется до того, что держу грудь. Дмитрий, и тебе не грешно. Так жалко меня понимать. И как ты, бедный, страдаешь за это. Облегчение ему, облегчение. Ах, как кружится голова и горит. Не опять ли горячка? Я говорила с Дмитрием. Я требовала от него объяснения его грусти, его поступков, его слов. Да, он утратил веру в меня. Он никогда не поймет, что во мне делается. Это страшно, потому что я не могу ничего переменить. Все покрывается туманом, в груди трепет боль. Зачем я встретилась с Вальдемаром? 26 июня. Как все странно и перепутано в людских понятиях. Подумаешь иногда и не знаешь, сердиться ли или хохотать. Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженнейшая любовь — высочайший эгоизм, что высочайшее смирение, что кротость — страшная гордость, скрытая жестокость. Мне самой делается страшно от этих мыслей, так как бывало маленькой девочкой, я считала себя уродом, приступившей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексея Абрамовича. Что же мне делать? Как оборониться от своих мыслей? И зачем? Я не ребенок. Дмитрий не обвиняет меня, не упрекает, ничего не требует. Он сделался еще нежнее. Еще. Вот в этом-то еще... и видно, что все это неестественно, не так. В этом столько гордости и унижения для меня, и такая даль от понимания. Он очень страдает. Но что же сказать о той женщине, которая за любовь платит отравой? Да, Боже мой, хотела ли я этого? Я говорила с ним откровеннее, нежели бы это сделала другая женщина. Он, видимо, уступает, но в то же время у него накапливается совсем другое в душе, и он не совладает с этим чувством. 27 июня. Его грусть принимает вид безысходного отчаяния. В те дни после грустных разговоров являлись минуты несколько посветлее. Теперь нет. Я не знаю, что мне делать. Я изнемогаю. Много надобно было, чтобы довести этого кроткого человека до отчаяния. Я довела его. Я не умела сохранить эту любовь. Он не верит больше словам моей любви, он гибнет. Умереть бы мне теперь, сейчас. Сейчас бы умерла. Я начинаю себя презирать. Да хуже всего, непонятнее всего, что у меня совесть покойна. Я нанесла страшный удар человеку, которого вся жизнь посвящена мне, которого я люблю. И я сознаю себя только несчастной. Мне кажется, было бы легче, если б я поняла себя преступной. О, тогда бы я бросилась к его ногам, я обвела бы моими руками его колени и раскаянием своим загладила бы все. Раскаяние выводит все пятна на душе. Он так нежен. Он не мог бы противиться. Он меня бы простил. И мы, выстрадавшие друг друга, были бы еще счастливее. Что же это за проклятая гордость, которая не допускает раскаяния в душу? Мне хотелось бы теперь быть одной, где-нибудь вдали, только бы Яшу взяла с собой. И бродила бы где-нибудь между чужими людьми и окрепла бы. Ты не найдешь, Дмитрий, примирения в своей душе. Ах, друг мой, я отдала бы всю кровь мою до последней капли, если б ты мог, если б ты хотел понять меня, как тебе было бы хорошо. Ты падешь жертвой твоего восторженного непонимания. Я пойду за тобой в эту пропасть, пойду, потому что люблю тебя, потому что подземные силы меня избрали для твоей гибели. Подчас мне кажется, что 2-3 слова с Вольдемаром облегчили бы меня, и я боюсь искать случая с ним видеться. Вот что сделали толки. Они успели бросить страх и в меня. Успели отравить светлые и благородные чувства. Да отпустится им. Семен Иванович косвенно читал мне мораль. О, добрый Семен Иванович! Мне так жалко его было. Ничего не понимает. Говорит о святых обязанностях матери. Неужели ему не приходит в голову, что я иногда думала об этом? Участие людское оскорбительнее людского холода. Дружба считает лучшим правом своим привязать друга к позорному столбу, потом требовать исполнения советов, как бы они ни были противны тому, которому советуют. Ах, как все это мелко! Фу, душно! Как в маленькой комнате, когда все окна закрыты, да еще мухи летают. Если б Бельтов не приезжал в НН, много бы прошло счастливых и покойных лет в тихой семье Дмитрия Яковлевича, конечно, но это неутешительно. Идучи мимо обгорелого дома, почерневшего от дыма, без рам, с торчащими трубами, мне самому приходило иной раз в голову. Если б не запала искра, да не раздулась бы в пламень, дом этот простоял бы много лет, и в нем бы пировали, веселились. А теперь он груда камней. Повесть наша, собственно, кончена. Мы можем остановиться, предоставляя читателю разрешить, кто виноват. Но есть еще несколько подробностей, которые кажутся нам довольно занимательными. Позвольте ими поделиться. Обращаемся сначала к бедному Круциферскому. Круциферский вскоре после болезни своей жены заметил, что какая-то мысль ее сильно занимает. Она была задумчива, беспокойна. В ее лице было что-то более гордое и сильное, нежели всегда. Круциферскому приходили разные объяснения в голову, странные, невероятные. Он внутренне смеялся над ними, но они возвращались. Раз как-то она сидела с Яшей. Вдруг в передней стукнула дверь, и кто-то спросил: «Дома?» «Это Бельтов», — сказал Круциферский, поднимая глаза, и глаза его встретили легкий румянец на лице Любови Александровны и оживленный взгляд, который, кажется, был не для него так оживлен. Он содрогнулся и промолчал. Он очень хорошо знал, что жена его была в большой дружбе с Бельтовым, и нисколько не удивлялся этому. Но этот взгляд, но эта краска, пробежавшая по лицу. Неужели, думал он, и снова посмотрел на то, что делалось. Бельтов ласкал Яшу, но что за взор, исполненный нежности и страсти, он остановил на матери. В этом взоре один слепой не прочел бы любви, любви пламенной и еще более любви счастливой. Она стояла, потупивши глаза. Руки ее немного дрожали, ей, кажется, было очень хорошо. Дмитрий Яковлевич, сказавший несколько слов, вышел в другую комнату. «Неужели это правда?» — спрашивал он себя испуганный. У него в голове сделался такой сумбур, в ушах стук, что он поскорее сел на кровать. Посидевши минут пять, в которые он ничего не думал, а чувствовал какое-то нелепо тяжелое состояние, он вышел в комнату. Они разговаривали так дружески, так симпатично. Ему показалось, что им вовсе его не нужно. Он стал ходить по комнате и вспоминать разные мелочи, едва обратившие в свое время внимание, но являвшиеся теперь как доказательство, как подтверждение. Когда Бельтов пошел, она его проводила, она ему улыбнулась. И как улыбнулась! Да она его любит. Сознавшись в этом, он с ужасом стал отталкивать эту мысль, но она была упорна. Она всплыла, мрачное безумное отчаяние овладело им. Вот они, мои предчувствия. Что мне делать? И ты не любишь меня. Он рвал волосы на голове, кусал губы, и вдруг в его душе, мягкой и нежной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отомстить. И в довершении он нашел силу все это скрыть. Настала ночь. Ему очень хотелось плакать, но не было слез. Минутами сон смыкал его глаза, но он тотчас просыпался, облитый холодным потом. Ему снился Бельтов, ведущий за руку Любовь Александровну, со своим взглядом любви. И она идет, и он понимает, что это навсегда. Потом опять Бельтов, и она улыбается ему, и все так страшно. Он встал. На дворе рассветало. Она спала. Лицо ее было покойно. Лицо спящего имеет иногда особенную трогательную прелесть. Таково действительно в эту минуту было лицо Любови Александровны. И вдруг улыбка показалась на устах. «Она видит его во сне», — подумал Круциферский и посмотрел на нее с такой ненавистью, с таким зверством, что, не имея он миролюбивых привычек нашего века, он задушил бы ее не хуже венецианского мавра. У нас трагедии оканчиваются не так круто. За эту беспредельную любовь чем она заплатила? О, Боже мой, за такую любовь! — повторял он и как будто желал уйти от себя и от страшных искушений. Он подошел к кроватке. Яша разбросался, подложил ручонку под щеку и крепко спал. «Ты скоро останешься сиротой», — думал, стоя перед ним Дмитрий Яковлевич, и говорил: «Бедный Яша, я тебе больше не отец. Не могу и не хочу перенести этого. Бедный ребенок, поручаю тебя заступнику всех сирот». Как он похож на нее! Он заплакал. Слезы, молитва и покойный вид спящего Яши несколько облегчили страдальца. Толпа совсем иных мыслей явилась в размягченной душе его. «Да прав ли я, что обвиняю ее? Разве она хотела его полюбить? И притом он... Я чуть ли сам не влюблен в него. И наш восторженный мечтатель, сейчас безумный ревнивец, карающий муж, вдруг решил самоотверженно молчать. Пусть она будет счастлива. Пусть она узнает мою самоотверженную любовь, лишь бы мне ее видеть, лишь бы знать, что она существует. Я буду ее братом, ее другом». И он плакал от умиления. И ему стало легче, когда он решился на гигантский подвиг, на беспредельное пожертвование собой. И он тешился мыслью, что она будет тронута его жертвой. Но это были минуты душевной натянутости. Он менее нежели в две недели изнемог, пал под бременем такой ноши. Не станем винить его. Подобные противоестественные добродетели, преднамеренные самозаклания, вовсе не по натуре человека и бывают большей частью только в воображении, а не на деле. На несколько дней его стало. Но первая мысль, ослабившая его героизм, была холодная и узкая. Она думает: «Я ничего не вижу». Она хитрит, она притворяется. О ком думал он это? О женщине, которую он так любил, так уважал, которую должен бы был знать, да не знал. Потом... Внутренняя тоска, снедавшая его сама по себе, стала прорываться в словах, потому что слова облегчают грусть. Это повело к объяснениям, в которых ни он не умел остановиться, ни Любовь Александровна не захотела бы. Тяжело ему стало после разговоров с нею. Он миновал быть с нею с глазу на глаз. И между тем... В отшельнической жизни своей они почти всегда были вдвоем. Он пробовал больше заниматься, но ему наука не шла в голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображение вызывало светлые воспоминания былого, и часто слезы лились градом на листы какого-нибудь ученого трактата. В душе его открылась какая-то пустота, которой пределы словно раздвигались с каждым часом, и жить с которой было невозможно. Он стал искать рассеяние. Мы видели в журнале, как он возвратился в Иванов день с вечера ученого друга своего Медузина. Кстати, для отдыха от патетических мест, пойдемте в ученую беседу Медузина и начнем с того, без чего войти в нее нельзя. Познакомимся с почтенным хозяином. Знакомство это так приятно, что мы отделим его в новую главу.